что-то им таинственно нашептывали. Один раз Джейкоб громко вскрикнул, завертелся, заплясал на одном месте, бестолково размахивая руками так, что тени от фонаря заметались меж стволов деревьев. — Ты что? Что там? — закричали носильщики. — Муравей, — ответил Джейкоб, все еще приплясывая и вертясь. — Слишком много проклятый муравей! Джейкоб не глядел под ноги и набрел прямо на цепочку странствующих муравьев, пересекавших нам дорогу. Черный поток в 2 дюйма шириной выливался из-под куста по одну сторону тропы и перетекал на другую сторону, подобно безмолвной речке из смолы. Когда Джейкоб на них наступил, вся эта речка словно вдруг беззвучно вскипела, и не прошло и секунды, как муравьи уже расползлись по земле, растекаясь все дальше и дальше от места нападения, точно чернильная клякса на бурых листьях. Мне с носильщиками волей-неволей пришлось сойти с тропы и обойти это место по лесу. Не то разъяренные насекомые накинулись бы и на нас. Едва мы вышли из-под лесного крова в первую залитую лунным светом долину, как начался дождь. Вначале это был легкий моросящий дождик, больше похожий на туман. Потом, без всякого предупреждения, хлынуло, как из ведра. Между небом и землей встала сплошная водяная стена. Трава разом полегла, а наша тропа обратилась в предательский каток из красной глины. Я перепугался. Вдруг моя драгоценная добыча промокнет насквозь и погибнет. Я снял куртку и обернул ею ящик на голове у носильщика. Конечно, не очень-то надежная защита, но все-таки немного помогло. Мы с трудом брели дальше, по щиколотку в грязи, и, наконец, подошли к речке, которую надо было перейти вброд. Переход этот занял, должно быть, минуты 3, но мне он показался бесконечно долгим, потому что русло речки было каменистое, и носильщик с летягами на голове шатался и спотыкался, а течение всячески толкало и тянуло его, и, кажется, только дожидалось случая окончательно сбить его с ног. Но все же мы благополучно добрались до другого берега, и вскоре между деревьями замелькали огни лагеря. Не успели мы войти под парусиновый навес, как дождь прекратился. Клетка, которую Смит приготовил для моих летяг, оказалась недостаточно просторной, но мне уже было не до удобства, лишь бы поскорей вынуть их из ящика, ведь с него текло, как с только что всплывшей подводной лодки. Мы осторожно открыли дверцу и, затаив дыхание, глядели, как крохотные зверьки, стремглав, бегут в свое новое жилище. Я с облегчением убедился, что ни одна летяга не промокла, хотя 2-3 после нашего путешествия выглядели несколько помятыми. Мы наслаждались их видом 5 минут. Потом Смит полюбопытствовал: «А что они едят?» «Понятия не имею. Та, которую я поймал вчера, вообще ничего не ела. Хотя, бог свидетель, я ей предложил богатейший выбор». «Хм... Наверное, они начнут есть, когда немного освоятся». «Да уж, надеюсь», — сказал я бодро. Я и в самом деле в это верил. Мы наполнили клетку самой разнообразной пищей и питьем, какие нашли в лагере, так что она, в конце концов, стала похожа на местный базар. Потом завесили ее мешковиной и оставили сонь-летяг питаться в свое удовольствие. После того, как моя постель побывала и под дождем, и в реке,